Через 10 минут. Комната Артема. «Можно войти?» — спросила Лена после стука в дверь. «Да». Через миг открылась дверь, и парень увидел Лену. Он, конечно, и раньше ее видел, и не раз без одежды, но без маски впервые. И она была воистину очаровательна. Не маска. Лена. Артем непроизвольно засмотрелся, чем засмущал девушку. А вот ее сестра перепугалась. «Господин, очнитесь, господин! Вам плохо, да? Это все из-за Амы. Я так сильно стукнула вас!» — кричала паникующая девчушка, пытающаяся трясти крупного парня. Но у нее это плохо получалось. «В порядке я. Просто на твою сестру залюбовался». Хохотнул король и взъерошил серебряные волосы маленькой бестии, которую он ранее и не заметил. «Значит, ваши маски этим утром потеряли всю силу?» «Да, я первая заметила это!» — воскликнула довольная собой девчушка. «Значит, вы возвращаетесь в это межмирье?» С грустью в голосе и на лице спросила Людмила. Она тоже пришла. Ама посмотрела на нее и тут же кинулась обнимать. «Ни на что не намекаю, но пока вы не на острове, мой доход от золотой шахты вдвое выше», — подметил король. «Значит, нам можно остаться здесь!» Обрадовалась девчушка и на этот раз обняла Артема. «Конечно. Будешь моей маме помогать и, когда захочешь, заниматься своим огородом в межмирье». Артем вновь взъерошил волосы девушки. Почему-то ему нравилось это делать. «Огород. Огородик мой. Вы же посадили саженцы?» «А полили? Хорошо полили?» «Точно хорошо. Проверить. Нужно срочно проверить!» Запаниковала Ама, едва ли не носясь по кругу. «Позавтракаешь и глянешь». — хохотнул парень и посмотрел на Лену. — Я готова к охоте, — улыбнулась она. Артем кивнул, и вскоре все пошли умываться и завтракать. Ну а после еды троица перенеслась в межмирье. Оказались они в холле башни. — Как твои силы? Восстановились? — спросил парень, идущий рядом с Леной. Шли они к огороду Амы. — Да, но... — Лена горестно вздохнула. — Из-за низкого уровня до былого могущества мне сейчас далеко. Я, конечно, могу в бою показать несколько приемов, но если не рассчитаю запасы сил, то потрачу единицы жизни. После своих слов девушка заозиралась и, подметив камень весом около килограмма, подняла его силой мысли. Он покружился вокруг них и улетел на десятки метров. «А меня сможешь поднять?» «Секс в невесомости должен быть отпадным». Первую часть предложения он озвучил вслух, а вторую — мысленно. И, видя, как девушка сперва растерялась, а потом запаниковала, в голос рассмеялся. «Прости, прости, просто хотелось узнать, как работает твое чтение мыслей». «Мы с Амой слышим мысли всех людей поблизости. Но если Ама научилась заглушать их, когда еще была совсем маленькой, то мне для этого нужно находиться в состоянии предельной концентрации. Простите». Лена виновато опустила голову. Из-за способности читать чужие мысли на них и охотились. Кто-то из-за страха, что их секреты узнают, а кто-то наоборот, чтобы использовать, дабы заполучить эти секреты. В итоге от их народа остались лишь Лена да Ама. По крайней мере, других таких же ни она с сестрой, ни их отец не видели. Пожалуй, кроме матери. По рассказам отца, он спас ее из плена одного важного человека. Тогда еще молодая и невероятно красивая девушка была продана на аукционе. Работорговец не говорил, где он нашел ее, но мать Лены с самого детства была рабом. Владелец заметил потенциал девушки и содержал в хороших условиях. Можно сказать, держал в золотой клетке, а все для того, чтобы она выросла редкой красавицей. Это было невероятно дорого, ведь она – пожиратель миров, ее постоянно приходилось подкармливать монетами и платить налог местному феодалу. Но, как показал аукцион, его ставка оправдалась, и рабовладелец озолотился. А молодая девушка была продана. Отец Лены освободил свою будущую жену лишь через 5 лет после ее продажи. Он случайно услышал про сребровласую красавицу с острыми ушками, которая сопровождала местного феодала. Через неделю подготовки мужчина пробрался в крепость, что с его силой не составило труда, и устроил резню. Той ночью все мужчины рода Шанет и сам феодал были убиты жуткой и болезненной смертью. Изначально к смерти был приговорен лишь феодал, но мужчина, прочитав его мысли, пришел в ярость и перебил всех, чьи лапы касались, возможно, последней девушки из его народа. Через год они поженились. А еще через год появилась Лена. Но Артему эту историю девушка, конечно же, не расскажет. «Тяжело тебе придется». Парень покачал головой. «Когда мы пойдем с тобой по магазинам, тебе придется слышать мысли кучи завистливых женщин и озабоченных мужчин всех возрастов». «Я уже привыкла», — улыбнулась она. «Ну, посмотрим». Хохотнул Артем, представляя Лену красную, как рак от смущения. «Не будет такого», — недовольно проворчала она. «Так ты зрительные образы видишь», — удивился он. «Только если сама того захочу». «Тогда твоя психика спасена. Тебе лучше не знать, о чем нынче фантазируют молодые люди». В ответ Лена лишь вздохнула и, что-то проворчав, пошла дальше. Артем же едва удержался, чтобы не рассмеяться. Девушка потому и ускорила шаг. Решив пока не дразнить сребровласую, Артем направился на склад, проверил состояние мяса, нарезал медвежатины и свинины, после чего занялся поиском осколков. Так как их теперь двое, парень решил поймать осколок покрупнее. Также он подумывал увеличить свой остров, посчитав, что чем больше территория, тем проще будет сражаться, учитывая телепортацию. Ну и доход от золотой шахты увеличится. Только вот камень слияния стоит 50 монет. Сняв остров с якоря, король направил его на осколок размером около 20 гектар. Выбрал, как обычно, лес. Да и вообще старательно избегал пустошей, пустынь, болот, скал и, конечно же, инопланетных пейзажей. Последних особенно сильно опасался, боясь подцепить внеземную опасную болячку или какого-нибудь паразита. Может, имеет смысл построить стену или хотя бы чистокол? Только где на это взять деньги и ресурсы? Размышлял сидящий на траве король, наблюдая за приближающимся осколком. Чистокол — хорошая идея. Древесину можно добывать с таких вот осколков. Рядом аккуратно присела Лена и указала рукой на приближающийся лес. А кто его нарубит-то? Система предлагает лишь бриксов. Почему вы говорите со мной мыслями? Девушка перевела взгляд с осколка на парня, а тот ухмылялся. «Чтобы ты развивала свою способность». «Это не так работает». Девушка хихикнула и улыбнулась, но через миг отвернулась, а кончики острых ушей немного покраснели. На этот раз мысли Артема были непроизвольными. Он не мог не подумать, какая же она милая. «Осколок уже близко. Я, пожалуй, займу место на крыше». Лена стремительно убежала, король же улыбнулся и принялся готовиться к бою. В этот раз девушка будет без брони, Артем в кожаной. Аму же Артем вернул на землю. Но перед этим получил строгий выговор за плохой полив Гозу. Очень строгой. Она даже ножкой топнула. Прошло 10 минут, и остров столкнулся с осколком, населенным монстрами. Их было 7, и выглядели они как вепри, затем лишь отличием, что их шерсть имела металлический оттенок, ну и била током.